Глава 35. Я смотрела ему вслед, чувствуя, как внутри гаснет последняя искра надежды. Дура. Опять поверила. Опять надеялась. А ведь знала. Драконы не спасают. Они только сжигают. Но через минуту топот. Ни один, ни два. Целая рота. Солдаты высыпали из-за деревьев, как тени, посланные самим закатом. А впереди — он, генерал, с лицом, на котором не было ни слова, но все было сказано. «Ищем ключ», — приказал он, не глядя на меня. «Маленький медальон на шнурке. Последнее место, где она его видела — это поляна». И началось. Солдаты шуршали, шуршали кусты, шуршали траву, шуршали мусорный мешок, листья, ветки, даже землю под колесами. Каждый как будто искал не чужой ключ, а свое спасение. Я стояла, затаив дыхание, переводя взгляд с одного солдата на другого, с куста на куст и на него. «Может, внутри?» — спросил он, поднимая глаза. «Вы точно обыскали фургон?» Я кивнула, потом замялась. «Ну, почти». «Покажите», — показал он, вставая. Я открыла дверь и в последний момент поняла, что наделала. Там, на краю кровати, висел его плащ. Черный, дорогой, слабо пахнущий дымом, сталью и... им. Я забыла убрать его. Забыла спрятать. Он был там как тайна, как молитва, как последнее напоминание, что однажды кто-то спас меня не ради долга, а просто потому что мог. Генерал вошел, остановился, посмотрел на плащ, потом на меня. Я покраснела. Не от стыда, от чего-то другого. Горячего, острого. «У меня тут не убрано», — прошептала я, задыхаясь от новой паники. «Боже, он должен был узнать. Или нет? Нет, ну мало ли сколько в мире черных плащей с золотой застежкой. Может, их шьют пачками». «Ищите здесь», — сказал он солдату, стоявшему у двери. «Под матрасом, в ящиках, в карманах». А сам вышел, но перед тем, как переступить порог, остановился. «Не плачьте больше», — сказал тихо, почти шепотом. И его рука легла мне на плечо. Как тогда, возле горящего дворца. Словно этим жестом он хотел сказать все. Через 10 минут — крик с улицы. «Нашел! Под кустом! Зацепился за ветку!» Я выбежала, видя, как в руках солдата сверкает мой медальон. Солдат протянул мне медальон, я схватила его, прижала к груди и взглянула на генерала. Он стоял в лучах заката, и в его глазах я уловила... Была не строгость, не долг, а что-то теплое, как будто он радовался за меня. «Спасибо», — прошептала я. Он кивнул. Помолчал, посмотрел мне в глаза, не как генерал, а как человек, который видит всю боль за зелеными волосами и фартуком. «Что-то много потерь в вашей жизни», — сказал он тихо. «Но, видимо, не все еще потеряно, иначе бы не искали бы ключ, а просто ушли бы».